«Искатели», — удивился командир этой тройки, — «что вы забыли в Холитоне? Вы же из мира людей, с каких пор человеческие искатели бегают по городам второго круга мира демонов?» Казалось бы, вполне естественный вопрос, заданный ошарашенным тоном, словно демон удивлен настолько, что опешил и не знает, что делать дальше. Вот только слова наших противников сильно отличались от их действий. Пока командир пытался нас разговорить, двое других техниками ушли в стороны, чтобы не мельтешить у нас перед глазами и заходили сбоку. Причем настолько тихо, что лишь духовное зрение показывало, что они там есть. Мало того, в руках демонов появились метающие сети арбалеты. Причем не самые простые сети, как я видел, смесь из металлов древних людей и чего-то современного, способного не только удержать, но и основательно запутать даже зародыша бога. Демоны специализировались на ловле даосов, поэтому и оборудование у них было соответствующим. Мало того, на груди каждого я заметил особые амулеты, блокирующие ауры высоких этапов возвышения, такие же, что и на работниках гостиницы «Свита Короля». Придавить аурой не получится. Уверен, что тебе хочется услышать ответ. Усмехнулся я, отдав приказ Вилье действовать. Начать решил с правого. Прицепившись к его ядрам, я вырвал энергию из них, несмотря на весьма активное сопротивление. Золотой владыка умел и понимал, как ставить блок против энергетических вампиров, вот только явно не рассчитывал, что против него выйдет абсолют духа с максимальным потенциалом. Мне все эти блоки младших по возвышению, а для сопряженного медного зародыша бога золотой владыка был значительно младше, небольшая проблема, чем переступить малюсенький ручеек. Всегда имеется вероятность, что что-то пойдет не по плану и я оступлюсь, грохнувшись на потеху всем в воду, вот только шансы на такое стремятся к нулю. Небо, конечно, любит устраивать нам различные испытания, но, видимо, информация о том, кем является Лонд Кирол, уже явилась таким испытанием. В ручеек мы с Вилей не упали. Золотой владыка на мгновение замер, лишившись всей защиты и энергии, потянулся в пространственный кошелек, чтобы достать несколько источников и восстановиться, но банально не успел. Рядом с ним очутилась Вилея. Отрывать руками голову золотому владыке моя жена не стала, не ее уровень. Поэтому в ход пошла Цзянь, что мелькнула с такой скоростью, которой позавидовал бы даже плевок ремальной жабы. Еще раз взмахнув клинком, смахивая случайные капли крови, Вилея толкнула в грудь демона, разделяя его на две части, голову и остальное тело. Голова покатилась по земле, но тело упасть не успело, оно очутилось в нашем хранилище. Золотой владыка, специализирующийся на поимке высокоранговых даосов, был уничтожен за мгновение. Ставлю несколько особо ценных камней на то, что в его кошельке находится уйма всего ценного. Нам надо. Второй все же успел выстрелить. Молодец, ничего не скажешь. Демон оправдывал вложенные ресурсы в свою подготовку. В мою сторону полетела сеть, что игнорировала прямое воздействие техники и, что немаловажно, обладала свойствами металла, способным блокировать техники. Видимо, его тоже вплели в основу. Все это промелькнуло у меня в голове за считанные мгновения. Вилея развернулась ко второму противнику и, следуя моим четким указаниям, полетела техникой перемещения в его сторону. Только не непосредственно к демону, а рядом. Ибо вокруг демона находилась моя любимая духовная стена. Этот гад установил стену, чтобы спешащие к нему противники в нее врезались. Какая интересная предусмотрительность. Даже жаль, что нельзя позволить нашему бою затягиваться. Уверен, мне удалось бы подчеркнуть много интересного, вот только наша задача сейчас состоит не в том, чтобы сражаться с чистыми демонами, пусть и таскающими людей в этот мир, а уничтожить всех сектантов. Распыляться на все не получится. Поэтому пришлось убивать и второго, выкачать энергию, позволить Вилье очутиться рядом и использовать Цзянь. Что касается сети, что должна была превратить меня в бесполезный копошащийся кокон, она просто не долетела. Металл древних инертинг техникам. Вот только как любой металл, это был твердый предмет, обладающий своей массой. Напрямую взаимодействовать на него не получалось, но разве кто-то запрещал опосредованное воздействие? На пути летящей в меня сети появился чудовищной силы ураган, что когда-то гнал мою летающую платформу. Какими бы опасными свойствами сеть не обладала, противиться напору ветра не смогла и отлетела в противоположную от меня сторону, врезавшись в стену дома напротив. Вилея вернулась ко мне и довольно улыбнулась. Второй демон тоже отправился в нашу пространственную аномалию со всем своим немалым скарбом. Оставался командир. Ощущения подсказывали, что он являлся весьма опасным противником, которого нельзя недооценивать. Об этом говорили артефакты, что один за другим начали активироваться на демоне, причем как защитные, так и атакующие. Противник собрался нас удивлять и, как мне кажется, нам это не очень понравится. Я попытался прицепиться к энергии демона или его артефактам, чтобы выкачать силу, но у меня ничего не получилось. Кольцо, что носил демон, каким-то образом замыкало на себя все вихревые потоки энергии. Проломать, конечно, можно, но этот был артефакт слишком высокого этапа возвышения даже для сопряженного медного зародыша бога. Явно создавал кто-то из серебряных зародышей. Мастер, чьи творения я все чаще и чаще встречаю в мире демонов. Потребуется время, за которое наш противник использует что-то смертоносное. Вот, значит, как, демон вытащил копье и встал в боевую стойку. Маскирующийся зародыш бога, являющийся энергетическим вампиром. Полагаю, ни на что, кроме поглощения, ты не способен. Поэтому и таскаешь с собой везде эту самку. Мой господин будет доволен такой добычей, а твоя самка, кхе. Демон, наверное, хотел рассказать мне много чего интересного, вот только я же видел, как внутри него один за другим вспыхивали узлы, формируя наверняка страшную технику. Видел, как энергия проходит через все ядра, руку и концентрируется в наконечнике копья, превращая его в крайне опасную штуку. Воздействовать на силу я все еще не мог, мешало кольцо. Вклиниться в руку, чтобы возбудить один из меридианов и взорвать своего противника, тоже не получалось. Тогда я сделал то, чего еще ни разу в своей жизни не делал, использовал технику зародыша бога, ту самую, что изучил во время боя на арене. Командир отряда охотников на даосов собрался уже мчаться в нашу сторону, однако не успел, как не успел и договорить свою великую фразу. Энергия, вылетевшая из моей груди, окончательно оформилась в три широких лезвия и, пролетев разделяющие нас расстояние за мгновение, разорвало тело нашего противника на множество мелких частей. Лезвия мелькали так быстро, что я не успевал за ними следить. Защитные артефакты сопротивлялись всего один удар сердца, после чего находящаяся в них энергия закончилась. Еще бы, техника отняла у меня половину сопряженного ядра духа. Там было столько энергии, что хватило бы на уничтожение небольшого городка, вздумай я таким заняться. Наконец, все закончилось. Лезвия нашинковали золотого воина и замерли, вынудив меня нахмуриться. К такому я оказался не готов. Техника, выполнив свою задачу, растворялась в окружающем пространстве. Так, во всяком случае, всегда происходило со стандартными техниками. Та, что я выучил на арене Холитона, свое действие заканчивать не желала. Три лезвия продолжили висеть в воздухе над измельченным демоном, словно требуя новую жертву. Духовное зрение показывало, что в моем творении находится еще много энергии. Видимо, поэтому лезвия не исчезают. Представив, что они вернулись ко мне, я едва не отшатнулся, настолько быстро вся тройка очутилась рядом. Причем разместились за моей спиной, прильнув к ней практически вплотную. Тот, кто не обладал духовным зрением, никогда не догадается об их существовании. «Вилея, ты видела, что произошло с демоном?» — спросил я жену, прекрасно зная ее способности. «Без понятия», — честно ответила Вилея. Он стоял, а потом резко начал разваливаться на части. «Это ты что-то сделал? То есть три лезвия за моей спиной ты не видишь? Зандр, не беси меня. Если бы я что-то видела, наверное, об этом сказала, верно?» «Нет, я ничего не вижу. Нет там ничего. Лезвия никто не видит. С одной стороны, это хорошо. Идущих к бессмертию, использующих духовное зрение на постоянной основе, мало. Однако есть и другая сторона этой техники, а как от нее защищаться? Я понимаю, что эта техника этапа зародыш бога, являющаяся, по сути, неким ультимативным оружием против любых обычных идущих к бессмертию. Но все же как-то это неправильно, на мой взгляд. Вон, даже против энергетических вампиров придумали кольца. Что же тогда делать против таких лезвий? Ладно я, у меня есть возможность их видеть и поглощать, ибо это чистая энергия, не закольцованная сама на себя. Но остальные, видимо, существуют какие-то защитные техники этапа зародыш бога, о которых я просто не знаю. Тоже некая ультимативная защита, способная обезопасить даже от таких лезвий. Не чистая сила, как я привык, а что-то идеальное и совершенное. Мне надо. То, что осталось от командира отряда, отправилось в пространственную аномалию, а мы свели и помчались дальше. Сколько уйдет времени, прежде чем демоны осознают, что с их группой что-то произошло? Пожалуй, не более получаса. Группа являлась слишком сработанной, обладала кучей всяких примочек, так что следующее, кого к нам оправит, станут зародыши бога. И мне не кажется, что они станут с нами разговаривать. Поэтому максимально ускоряемся, нельзя, чтобы зародыши бога обратили свой взор на восток и юг Холитона. Пусть там и находятся не самые богатые районы, сектантов там тоже хватало. Терять своих учеников мне совершенно не хочется. Мы успели обработать еще 10 дворцов, прежде чем в городе зазвучала сирена. Даже не думал, что у демонов есть такая система оповещения, но тот, кто проектировал Холитон, подошел с маниакальной тщательностью ко всем деталям. Когда происходило что-то плохое, включалось оповещение и все дома окутывались дополнительными защитными формациями. Ломиться через такие труда не составит, однако защитники города сразу поймут, где находится главный неприятель. Неприятно осознавать, но на сегодня охота завершена, обращать на себя внимание зародышей бога мне сейчас не хотелось. Толпой завалит и даже не спросит, как нас звали. Но даже и так улов оказался невероятным. Если в момент нашего прибытия в Холитон здесь находилось 247 сектантов, включая трех зародышей бога, то сейчас их количество сократилось до сотни. Причем зародышей бога больше не было, а владык всевозможных рангов оставалось всего 15 штук. 85 мастеров в страхе заперлись в своих норах, боясь даже нос оттуда показать. Ничего, рано или поздно сирену выключит. Вечно держать всех в заперти не получится. Духовное зрение показывало, что в город вышли сразу 10 зародышей бога от медного до бронзового рангов. Судя по их действиям, началось тотальное прочесывание города на предмет поиска опасных врагов. Демоны, услышав сирены, спешили в свои дома, чтобы скрыться под защитными формациями, допуск к которой есть только у них. Такая же защитная формация накрыла и тот дом, где находились мы с Вилеей, а также дома с нашими учениками, заканчивающими свою часть работы. Казалось бы, сиди себе спокойно и не дергайся, вот только ощущение неприятностей настойчиво намекало, что нам нужно как можно скорее выбираться из домов куда-то на открытое пространство. Как ни крути, где-то там находится Лонд Кирол с пленником. Плюс батончик. Вилея меня живьем съест, если с ее красной повозкой что-то произойдет. Поэтому нам нужно выходить. Защита, конечно, блокировала выход, но в каждой из моих групп находился энергетический вампир, которому не составит труда найти и уничтожить один из якорей. Пока купол будет восстанавливать прореху, мы уже выберемся на улицу. У меня не было сомнений, как только закончится проверка улицы тех, кого поймали вне домов, начнется второй этап, планомерная проверка каждого дома. Демоны показались мне весьма скрупулезными, способными достичь любой поставленной перед ними цели. Сказано найти врагов, они сделают это, невзирая на любые траты. Наша группа встретилась неподалеку от центрального банка. Демоны уже заделали дыру, созданную кислотой аремалной жабы. Такие вещи в Холитоне решаются быстро. Выбрав место, под которым нет ни одного демона, я растворил камень и, подавая пример, первым спрыгнул в подземный город. Судя по тому, что я видел, абсолютно все спуски в вотчину преступного мира были закрыты энергетическими формациями. В этом плане демоны, живущие сверху, обезопасили себя от тех, кто живет снизу. Вот только подумать о том, что кому-то окажется ненужным стандартный спуск, создатель города не догадался. Как только моя группа в полном составе оказалась внизу, я прикрыл глаза и законопатил проход, стараясь сформировать сверху такой же рисунок, как и на окружающих плитках. Вышло, конечно, так себе, но, если не присматриваться, никогда не догадаешься, что здесь когда-то существовал проход. Не догадались и оба зародыша бога, что появились на площади несколько минут спустя. Демоны использовали артефакты поиска, раз за разом отправляя энергетические сферы перед собой, но не под себя. Прошло всего 30 минут с начала сирены, как все улицы оказались проверены. Тех, кто не успел вернуться в свои дома, блокировали для дальнейших разбирательств. Таких нерасторопных насчитывалось несколько сотен, так что сегодня у дознавателей будет много работы. Началась вторая фаза, планомерная проверка каждого дома. Демоны входили внутрь, выискивали артефактами всех живых и проверяли особые пластины. У нас с Вилеей такие тоже были, Пропуск в гостиницу «Свита короля». Получается, каждый житель города стоит на особом учете и, если кто-то окажется здесь случайно или не имея пропуска, его тут же отправят к дознавателям. Находиться в Холитоне нелегально не рекомендовалось. Если ты, конечно, не зародыш бога высокого ранга, вряд ли таких станут проверять. На сегодня все. Надеюсь, все посмотрели на замечательную гостиницу и насладились красотами города. Как я и думал, никому никаких красот и не требовалось. Все, что вам хотелось, сбежать от рутины и оторвать кому-то пару голов. Выпустили пар, тогда готовьтесь к обратному переходу. Третий пояс сам себя не улучшит. Лек, для тебя есть отдельное задание, нужно каким-то образом дать знать Арискоглту, что ты жив и здравствуешь. Только сделать это нужно так, чтобы никто другой об этом не узнал. Являть тебя клану Тигра еще рано, но наладить контакты с главой ниндзя было бы хорошо. Конечно, если Арискоглт все еще жив. Эта эпидемия унесла так много жизней, что я ничему уже не удивляюсь. Вилея, понимаю, что ты против того, чтобы спускаться, но сейчас нам с тобой придется забраться даже глубже 10 уровня. Пришло время покорять Кровавое озеро и вытаскивать сознание нашего спутника из плена. Князь он или нет, мне без разницы. Прежде всего он является существом, которому требуется помощь. Да и с помощником бога секты князю будет гораздо проще сражаться. Вот только эту очевидную мысль я не озвучил. Нечего давать своим ученикам лишних повод позубоскалить. Голосование они ввести вздумали. В следующий раз направлю всех голосующих канализацию чистить, ибо тот, кто жаждет свободы слова, обязан быть готов к тому, что за эту свободу нужно платить. Глава 17. Лонд, клади пленника сюда, я указал на сформированный из земли помост. На всякий случай еще раз проверил наше укрытие через духовное зрение, не осталось ли где случайных прорех. Все было идеально. Куб с гранью в 3 метра был облицован плитами из металла древних людей. Все стыки я обработал смазкой, включающей в себя все тот же металл древних. Теперь, даже если в подземелье Холитона заявится сам бог секты Бахаа, найти нас он не сможет. Без специального устройства древних людей, что вживляется в голову, сделать это невозможно. Генерация воздуха осуществлялась стихией воздуха, располагались мы глубже 10-го подземного уровня. Вход к нам закрывали 3 метра плотной земли и камня. Случить с подземными миром столицы второго круга что-то неприятное, нас ничто не потревожит. В том, что что-то может случиться, сомнений у меня уже не было. Сектанты развели чрезмерную активность, словно что-то замыслили. Несмотря на всю подготовку к грядущему процессу покорения Кровавого озера, часть моего сознания продолжала рассматривать Холитон через духовное зрение, с печалью отмечая, что большая часть из оставшихся в живых сектантов покинула город. Причем все ушли порталами, делая меня еще более печальным. Догнать их не получится. К тому моменту, как я закончил приготовление, в Холитоне оставалось всего 23 мастера, прошедшие через алтарь сектантов. Однако не обошлось и без положительного момента, в город прибыло сразу 3 зародышей бога серебряного ранга, имеющие непосредственное отношение к сектантам. Эту грязно-желтую заразу, что бурлило в их крови, спутать с чем-то просто невозможно. Видимо, заместитель или помощник князя, являющегося богом секты Бахаа, принял решение, что в одиночку такие вопросы решать нельзя. Вот и явился с личной армией. 3 зародыша бога могли с легкостью уничтожить Холитон и все, что находится под ним километров на 5-6, вот только вряд ли у них имелись такие полномочия. Твари явились сюда с одной конкретной целью – найти искателей. Интересно, они ищут одну группу, или сразу 3. Как я видел, защита города держалась, а демоны педантично проверили каждый якорь, удостоверяясь в том, что никто не вмешивался в их работу. С той же педантичностью зародыши бога продолжали проверять дом за домом, выискивая неблагонадежные элементы. К дознавателям, расположившимся в местной мэрии, уже выстроилась огромная очередь из демонов. Сбегать никто не смел, любое неповиновение наказывалось мгновенной смертью. Такие прецеденты уже имелись. Достав все приспособления для очистки, я ощутил давно позабытый мандраж. Наверное, было бы правильно притащить к нам кого-то из группы, чтобы в случае неприятностей нас смогли засунуть в лечебные капсулы, но здравая мысль мелькнула у меня слишком поздно. Выбираться из своего логова мне не хотелось, слишком идеальным оно получилось, так что придется действовать без лишнего геройства. При этом я понимал, что без геройства не получится. поэтому на всякий случай извлек лечебную капсулу и даже открыл крышку, чтобы в будущем не тратить драгоценное время. Этот предмет подарили тебе, тебе и решать, как им распоряжаться. Герлон озвучил общую мысль по поводу частички первородной души, окончательно подводя черту под тем, как нужно использовать подарок Дарны. К слову, красноволосая, как и обещала, не вмешивалась в дела дома Бара. Она вместе с безымянным путешествовала по третьему поясу, вырезая тех, кто не желал принимать новые устои. Несогласных оказалось на удивление мало. Когда великие дома третьего пояса осознали, что против них выступает два зародыша бога, а также целая армия владык всевозможных рангов, у многих возмущения стихли на этапе формирования. Остались лишь самые стойкие, или, говоря другим языком, родичи домачам. Дарна задалась целью полностью искоренить это семейство с лица третьего пояса, так что никаких переговоров между ней и невольными даосами не существовало. Выживали лишь те, кто успевал отречься от домачам и примкнуть к другому дому. Причем максимально открыто, официально и с порицанием деятельности предыдущего главы дома. Только таких даосов оставляла Дарна, но дальнейшая судьба их была незавидна. Ибо какому дому понравится, когда в его состав попадают такие откровенные предатели? Дарну это не беспокоило. Она зачищала третий пояс, возвращая былое величие клана Феникса, о котором многие позабыли как о чем-то несущественном. Ладно, смысла откладывать нет. Вилея, сопряжение. Вилея подошла ко мне со спины и прильнула всем телом. Запуская один контур энергии за другим, я еще раз посмотрел на странные движения демонов над нашей головой. Они продолжали искать нас на поверхности, даже не думая спускаться под землю, что было весьма странно. Неужели они так верят своей системе защиты? Небо с ними. Сейчас мне нужна максимальная концентрация. Пространство в моем рукотворном кубе наполнилось силой медного зародыша бога. У этого сектанта ее оказалось значительно меньше, чем у его предшественника. Если бы я решил работать только с этой силой, точно ничего бы не получилось. Преодолеть кровавое озеро с помощью этого зародыша бога невозможно, но этого и не требовалось. У меня в ладони появился осколок первородной души. Вот только его появление оказалось таким фееричным, что я едва не разорвал сопряжение. Дело все в том, что высвободившаяся из сектанта энергия не могла рассеяться в кубе. Она носилась взад-вперед, пронзая наши тела, но не причиняя вреда. Однако, как только появился осколок, хаотичное движение энергии прекратилось. Как, собственно, прекратилась и сама энергия, она впиталась в кристалл без остатка. Все, что было бесхозным, вошло в первородную душу, словно к себе домой. При этом количество силы самого осколка осталось неизменным. Он, как мне казалось, вообще не заметил таких крох. Сектант начал растекаться некрасивой жижей, поэтому я немного изменил платформу, погрузив в нее остатки и запечатав проход. Возиться с тем, чтобы это все сжигать, мне не хотелось. Все потом, положив первородную душу в карман, настроившись поглощать из нее столько энергии, сколько мне потребуется, я произнес: «Лонд, дай мне свои руки». Демон неспешно подошел ближе и без каких-либо эмоций выполнил мою просьбу. Меня вновь взял озноб, когда я посмотрел на безэмоциональное лицо Лонда Кирла. Я здесь пыхчу, потею от страха и грядущей работы, а ему хоть бы хны. Я, конечно, все понимаю, но мне просто страшно. Если не получится сейчас, не получится уже никогда. И небо обязательно с меня спросит за мои действия. Закрыв глаза, отрешаясь от предательских мыслей, я сконцентрировался на наших плотинах. Великанша Вилея уже ждала меня рядом и, как только я появился, неподалеку раскинулось чудовищное по своей природе кровавое море. Кажется, с последнего нашего знакомства оно стало еще более буйным. Волны взмывали уже не на 10, а на все 20 метров, угрожая задавить своей силой любого, кто вздумает противиться их воле. Великан на острове продолжал медитировать, не делая попыток открывать глаза. До тех пор, пока мы не начнем, он будет инертным. «Давим?» – спросила Вилея. Ее руки окутались свечением от поступающей из первородной души энергии. Выглядело это сильно. Казалось, что сейчас Вилея направит силу в кровавое озеро и оно не устоит. Потому что как может устоять чужая воля против первородной души? Никак. Она падет ниц и превратится в лепешку, погребая под собой своего носителя. Его защита тоже не выдержит давления нашего источника и рассыпется. Все же мудрая у меня жена. Вилея увидела мои сомнения и остановилась, с легкостью вернув энергию обратно в первородную душу. Сам осколок, к слову, тоже появился неподалеку от нас, зависнув в воздухе тусклой каменюкой, словно ему здесь было некомфортно. Так вот, Вилея, осознав, что меня что-то смущает, ляпнула первое, что пришло ей в ум. Зандр, мысли. Почему нельзя ломать преграду? Да потому что это уничтожит сознание князя. Едва прозвучал вопрос моей жены, как я знал четкий на него ответ. Хорошо, что у нас не получилось во время первой попытки. Даже если бы мы объединились, преграды никуда бы не девались, ибо от того, что мы на них давим, мы никак их не разрушаем, да и нельзя их разрушить, пока в кровавом озере бушует такой шторм, потому что стоит хоть одной капли коснуться сознания, как оно окончательно испарится. Причем у меня не было гарантий, что наши великаны тоже смогли бы выдержать встречу с этой заразой. Тогда что делать, сдаваться и уходить? Нет, нельзя. Решение находится где-то здесь, рядом. Осталось его только поймать. Что произошло в прошлый раз? Мы насытились силой зародыша бога, практически взошедшего на бронзовой ранкой, с помощью этой силы попробовали продавить преграду, толкая ее к сознанию князя. У нас ничего не получилось, сил не хватило. Точнее, они иссякли, впитавшись в преграду и еще больше усилив кровавое озеро. Что вообще происходит, когда мы с Вилеей ломаем преграду? Мы впитываем в себя энергию, чтобы затем обрушить ее на плотину, передавая ей заемную силу. Получается, на самом деле мы тоже усиливаем плотину. Не ломаем, что было бы логично, а усиливаем. Но по какой-то странной причине это работает, усиление блока не делает его мощнее. Это заставляет появляться трещинам, разрываться цепям и вообще, превращает дамбы в руины. Почему это происходит? Потому что изначально я так придумал, бил кулаками по преграде, вместо того чтобы что. Так, кажется, я затронул важный вопрос, от ответа на который может слишком много зависеть. Я бью по преграде, чтобы ее сломать путем внедрения в нее дополнительной силы, то есть добавляю ей так много энергии, как только могу, чтобы преграда не выдержала распирающей ее силы и начала трескаться. Но не от физического воздействия несуществующего великана, от избытков передаваемой им энергии, то есть броски вели, с помощью которых мы умудрились проломить преграды Рансит, на самом деле тоже передача энергии. Поэтому моей жене приходилось меня швырять, чтобы усилить энергию как можно сильнее, чтобы преграды или сковывающие их цепи перенасытились и начали трещать. Тогда вопрос, а что такое преграда? Изначально мне казалось, что это ментальное сопротивление отдельно взятого индивидуума, который он возвел своими действиями или желаниями. Но что, если действия и желания являются не основой, а всего лишь источником? Я же видел детей, у них тоже есть преграды, хотя они даже не пробовали вставать на путь возвышения. Откуда у них действия или желания? Нет, здесь дело в чем-то другом. Что, если преграда – это некая энергетическая конструкция, дарованная человеку или демону при рождении? Небо смотрит на свое дитя и решает, какие блоки возвышения будут ждать его чада. Уже в процессе возвышения идущий к бессмертию либо умудряется как-то преодолеть эти блоки путем страдания и чрезмерных усилий, что угодно небу, либо своими действиями еще больше усугубляет свое положение, делает свои блоки мощнее, которые, опять же, можно проломать, перенасытив их энергией. То есть плотины, что я вижу, это не нечто нематериальное и несуществующее. Это реальная энергетическая конструкция, существующая в тесной привязке к конкретному существу. Нет, она нереальная. Она существует в некой отдельной реальности, куда обычным даосам нет доступа. Примерно в такой же реальности, как наши сопряженные меридианы и ядра. Что же получается? Плотины возвышения – это невидимые энергетические конструкции, препятствующие развитию идущего к бессмертию и формирующие испытания для последующего героического преодоления. Когда я занимался взломом этих преград, я перенасыщал энергетическую структуру, вынуждая ее разрушаться от распирающей энергии. Но ведь плотины – это всего лишь визуальное отображение. Они могут принимать любую форму – холма, скалы, двери. Просто мне так удобней. Значит, переизбыток энергии ломает некую структуру, вынуждая ее трещать по швам. Но что, если мой изначальный посыл оказался неправильным? Что произошло буквально несколько минут назад? Первородная душа, ощутив рядом с собой бесхозную энергию, просто впитала ее в себя, выкачала из воздуха силу, очистив пространство и сделав его безопасным. Выкачать силу. Вот же оно, решение. Если преграда – это визуализированная энергия, принявшая форму плотины, почему бы не работать с ней не как с неким образованием, а как с энергией? Я ведь не просто даос, идущий к бессмертию. Я энергетический вампир, обладающий возможностью оперировать энергией, а также открывашка, умеющая видеть и работать с энергией блоков возвышения. Что, если не нужно перенасыщать плотину? Нужно действовать строго в противоположную сторону, ее нужно поглощать, обнулять, выкачивать, слов много, суть одна. Так, к плотинам вернемся чуть позже. В начале Кровавое озеро. Во время первой попытки мы свели и поглотили энергию зародыша бога и с ее помощью постарались продавить невидимую преграду, оберегающую нас от Кровавого озера. Силы нам не хватило, озеро поглотило все, что мы ему дали. Конечно, ведь это тоже энергия. Нестандартная, плохая, неприятная, но все же энергия. Нам не нужно с бараньим упорством давить, дабы доказать всему миру свою силу и мощь. Нет, будь мы простыми идущими к возвышению, так бы и сделали. Но мы другие. Зачем энергетическому вампиру отдавать свою силу, если он может ее поглощать? А доступ к блокам возвышения я получаю за счет врожденного навыка открывашки. Вот же ответ на то, каким образом нужно действовать дальше. Не нужно становиться героями и пытаться передавить Кровавое озеро. Нужно просто забрать у него силу. Я подошел к первородной душе и взял камень в свою ладонь. Забавно, но здесь, в мире великанов, кристалл тоже увеличился, позволяя вполне сносно держать себя в руках. Кивком указав Велии отойти в сторону, я подошел к преграде и положил на нее вторую ладонь. Вот оно. Кровавое озеро ощутило чужую силу и начало вытягивать ее из меня, словно заправский энергетический вампир. Для того, чтобы все проходило идеально, оно даже отступало, предлагая мне продвинуться дальше, ближе к центру этого безумия. Туда, где находится его источник. Нет, не источник, где находится место силы этого озера, что бы это ни значило. Вот только зря озеро так поступало. В эту увлекательную игру можно играть вдвоем. Закрыв глаза, я представил Кровавое озеро не в виде безумия перемолотой плоти, а в виде хаотично носящихся энергетических нитей. Получилось, на удивление, довольно быстро. Подсознание, по всей видимости, давно подошло к этому очевидному решению и ждало, когда до него дойдет разум. Мои невидимые руки с легкостью проникли сквозь преграду, блокирующую озеро, и мертвой хваткой вцепились в ближайшую нить. Страдать все же пришлось, меня пронзила бесконечная непрекращающаяся молния. Ошалевшая от творящегося беззакония энергия выплеснула в меня все, что в ней было накоплено за долгие годы. Эта сила должна была разорвать меня на лоскуты, как физически, так и ментально, вот только я ввязался в это безумие не в одиночку. Со мной была частичка первородной души, осколок кристалла, дарующий силу сразу двум мирам. Ощутив, что где-то есть бесхозная энергия, частичка повела себя точно так же, как совсем недавно с энергией сектанта. Она начала впитывать, ибо все, что бы было рождено из этой сущности, в конечном итоге в эту же сущность должно вернуться. Боль прошла, меня продолжали хлестать молнии, но сейчас они не наносили мне никакого вреда, словно я обрел иммунитет. Открыв глаза, я непроизвольно сделал шаг вперед, мое тело наклонилось вслед за ушедшей преградой. Буйство в Кровавом озере не закончилось, однако его размеры изменились. Озеро начало мельчать, очистка длилась вечность, не меньше. Сопротивляться озеро не могло, ему ниоткуда было брать дополнительную энергию. Я не давил, я выжимал. В какой-то момент кровавое творение решило устроить финальную атаку. Резко сократившись на несколько десятков метров, вынудив меня пробежаться, оно начало давить с такой силой, что я вновь начал скользить по песку. Вот только это уже была агония. Первородная душа продолжила поглощение даже во время нашего отступления. Напор иссяк практически сразу. Озеро, словно обладая зачатками разума, осознало, что совершило глупость. Вместо того, чтобы сражаться со мной, оно принялось давить на вторую преграду, словно не желало погибать в одиночку. Вот только слишком поздно это было сделано. Сил у кровавого творения больше не оставалось. Сделав еще несколько шагов, я, наконец, достиг островка. В любой другой ситуации я бы остановился и занялся пленником, что все еще сидел с закрытыми глазами в позе медитации, но каким-то шестым чувством понимал, делать это ни в коем случае нельзя. Если останется хоть одна капля кровавого озера, разум князя будет ущербным. Откуда у меня была такая уверенность? Без понятия. Просто была. Поэтому я двинул дальше, с каждым шагом все ближе подходя к трем могучим плотинам. Для того, чтобы этот золотой зародыш бога продвинулся в своем возвышении, ему потребуются невероятные усилия. Перейти на следующий этап возвышения с такими преградами невозможно. Наконец, последняя капля кровавого озера была поглощена без остатка. Преграда передо мной лопнула с таким резким звуком, что в ушах какое-то время стоял неприятный гул. Когда он прошел, я ощутил рядом с собой чужое присутствие. Лонг Кирол обрел свое сознание. «Что это такое?» — раздался уверенный голос. «Даже здесь, в мире моего воображения, князь говорил как демон, обладающий правом повелевать. Это преграды, сдерживающие ваше возвышение. Стать богом с такими блоками не получится», — договаривал я на чистом автомате, борясь с шоковым состоянием. Я говорил, в сопряжении, голосом. «Нет, вы только вдумайтесь в эту фразу. Я говорил в сопряжении, впервые за 12 лет. Последнее, что я помню, ухмыляющееся лицо палача. Видимо, он все же добился своей цели, я издал стон. Потом тьма и единственный проблеск, когда я оказался посреди странного кровавого озера из перемолотой плоти. Получается, я все же умер, на тебе пятнистая одежда, словно ты искатель из мира людей. Меня всегда интересовало, что ждет нас после смерти, но я даже представить не мог, что здесь окажутся искатели. Значит, ваше небо все же существует, и мои плотины блокируют мой путь к нему. У меня не было ни малейшего представления, почему я начал разговаривать, однако это было весьма полезно. Заметив Вилью, что округленными от удивления глазами смотрела на меня, я решил сразу ввести князя в происходящее. Я не говорил, что вы умерли. Место, в котором вы оказались, я называю внешним сопряжением. Возможно, у него есть какие-то особые названия, но они мне неизвестны. Это то место, где я работаю с преградами возвышения. Мы с женой отбили вас у сектантов Бахаа, однако из-за пыток ваш разум оказался спрятан. Тот проблеск, что вы ощутили, была наша первая попытка достучаться до сознания. Она увенчалась сокрушительным поражением. Сейчас произошла вторая, успешная. Я отключу сопряжение, и вы вернетесь в свое тело. Мы находимся в Холитоне, на 11-м подземном уровне, в созданной мной пещере, обложенной металлом древних людей. Начнете тянуть энергию из окружающего мира, чтобы восстановиться, убьете нас с женой. Кроме нас троих в рукотворной полости никого нет. Моя ученица, известная вам как Альтая Рин, говорила о том, что вы адекватный и разумный демон, что не станет нас уничтожать только из-за того, что мы носим пятнистую одежду искателей. Я понял, куда ты ведешь, искатель. Клянусь своей силой, что не стану уничтожать ни тебя, ни твою жену, как только мы вернемся в реальность. Прежде всего нужно разобраться с текущей ситуацией. Это максимум, который я могу обещать. Достаточно, заверил я. Сопряжение прошло и, вернувшись в реальность, я увидел в глазах стоящего передо мной Лонга Кирола разум. Наверное, стоило что-то сказать, но тело подвело, и я начал заваливаться вперед, прямо на князя. Последнее, что услышал, был крик Вели. «Зандр, князь, не стой столбом, тащи его в капсулу. Учти, если Зандр умрет, то я». Чем моя жена собралась грозить зародышу бога золотого ранга, я не услышал. Пришла тьма, Холитон. 12 часов после запуска сирен. Старший, мы сумели воссоздать ситуацию, несмотря на то, что демон, произносящий эту фразу, находился на одном этапе возвышения и ранги со своим господином, ему и в голову никогда бы не пришло назвать его равным, только старший. Причем во всем, говори, серебряный зародыш бога открыл глаза, прекращая сканировать город духовным зрением. Когда-то он уже откладывал процесс уничтожения местного преступного мира, считая его незначительным дискомфортом, призванным держать его подчиненных в тонусе. Видимо, тогда было принято ошибочное решение. Такого щелчка по носу секта Бахаа не получала никогда. Зародыши бога, владыки, мастера, оплоты надежды секты на светлое будущее исчезли, оставив после себя лишь горстку пепла. Демон умел справляться с эмоциями, поэтому позволил себе лишь сжать кулаки. Кто-то обязательно заплатит за произошедшее. В городе действовали три группы искателей из мира людей. Как они попали в Холитон и куда исчезли, неизвестно. Пробоя в защитной формации города не зафиксировано. Остаточного всплеска от закрытой червоточины не наблюдалось. Все подземные коммуникации проверены, покинуть город через них искатели не могли. Получается, что шестеро искателей прибыли в город значительно раньше инцидента и до сих пор здесь находятся. Проверено 70% всех домов, идет постоянное патрулирование улиц. Они не должны уйти, старший. Искатели, серебряный зародыш бога нахмурился. Разве Герлон, из-за которого демонам пришлось заключать мир с даосами, не единственный оставшийся искатель? Мне казалось, что наша союзница сделала все, чтобы эта зараза навсегда исчезла из ее мира. Здесь был Герлон, судя по составленному описанию, нет. Двоих мы опознали, искатели Зандры и Вилея, ученики Герлона, еще четверо неизвестны. Что с телом? Его нашли, оно тоже пропало. Старший, демон прекрасно понял, о каком теле спрашивает его господин. Последний раз его видели в обществе искателей Зандры и Вилея, когда она выносили из гостиницы свита короля двух наших младших братьев, ставших зародышами бога. Тот, кому было поручено следить за телом, погиб за несколько часов перед этим, сражаясь на арене с искателем Зандром. Судя по полученной информации, искатель Зандр скрывает свое истинное возвышение, представ перед всеми в виде серебряного владыки. Скорее всего, он является медным зародышем бога. Почему их не остановили? Некому было останавливать, старший. Экрат и Чертан Хвалы отправились в мир людей, исполняя ваш приказ. Один из владык предпринял попытку, но его уничтожили мимоходом, словно какого-то кандидата. Значит, искатели забрали тело. Нельзя, чтобы о нем узнали раньше времени. Если Экрат и Чертан оказались недостаточно предусмотрительны, чтобы оставить рядом с телом достойных братьев, их нужно наказать. Проследи за этим. Что касается Холитона, ты уверен, что искатели тела все еще здесь? Город они не покидали, старший. Это точно. Всех, кто проходит порталом, я проверял лично. Якоря защитной формации города не тронуты, через купол никто не проникал. Они где-то прячутся, старший, скорее всего под землей. Спрятались в логове преступников, давно следовало с ними разобраться. Мы не можем допустить, чтобы тело очутилось в центральном дворце раньше времени. Так пусть Холитон станет его могилой. Даю добро на тотальную зачистку. Проследи, чтобы здесь не выжила ни одна живая душа. Глава 18. Сколько? Спросил я, как только тьма сменилась лечебной капсулой. Крышка оказалась открыта, что говорило о том, что лечение завершилось. Осталось определиться с тем, как долго я здесь валялся. Хотя, как по мне, нужно определяться со многими вещами. Духовное зрение показало мне интересную картину, изменилось практически все. Трое суток. Зандр, ты что, опять в герои записался? Мы же договаривались, что в этот раз без фанатизма. Полагаю, дело не в моем геройстве, а в мощности энергии, с которой мне пришлось работать. Организм просто не вывез нагрузок. Слишком сильным оказалось кровавое озеро, что скрывало сознание князя. Так что трое суток, мелочи, могло быть хуже. Вилея протянула руку, помогая мне усесться. Кроме капсулы в моей рукотворной пещере находились два кресла, в одном из которых сидел князь, или Лонд Кирол, я еще не определился, как его называть. Пусть будет Лондом. У демона был крайне тяжелый взгляд. Лечебная капсула сбросила сопряжение и вернула мне основной облик. Я вновь стал человеком. Хотя, такой недовольный вид мог быть из-за чего-то другого. 3 дня в замкнутом помещении с Вилеей, то еще испытание для неподготовленных. Зандр, ты говорил в сопряжении. Выпалила Вилея и нахмурилась, когда я едва не споткнулся. Муж, что с тобой? Перестройка организма, произнес я, усаживаясь на пол. Стоять возможности не было, голова начинала ходить кругом. Слишком резкий скачок развития тела. Организм к этому оказался не готов. Ты стал абсолютом тела, удивилась Вилея. Нет, но мой блок оказался изрядно потрепанным. Видимо, вместе с кровавым озером я уничтожил часть своей преграды. Когда ты ее увидишь, поймешь, о чем идет речь. Видимо, из-за этого я и получил возможность говорить во время сопряжения. Барьер прошел некую границу. Зандр, тогда можешь объяснить, почему после лечебной капсулы ты уселся? У тебя же должно быть куча сил. В том-то и дело, что сил слишком много, пояснил я. Наверное, в присутствии князя говорить об этом не стоило, но, раз он молчит и не требует к себе внимания, можно немного и порассуждать о своих новых возможностях. Мое тело привыкло к моей ограниченности, к тому, что ради каждого действия нужно что-то преодолевать. Сейчас все изменилось, большинство преодоления осталось позади. Сила бурлит, но тело к ней не готово. Вот тебе понятный пример, если мы с тобой побежим дистанцию в километр, без техник, на чистой силе, то к финишу можем прийти одновременно. Вот только если ты после этого будешь готова сражаться, то у меня все мышцы окажутся порванными. Ладно, не порванными, но точно травмированными. Поэтому я и говорю, что мне нужна адаптация, организму нужно подстроиться под новые изменения. Хочешь сказать, если разом сломать мою преграду разума, у меня голова лопнет? Вилия сделала поразительно верный вывод. Мне оставалось только кивнуть. Поэтому идущие к бессмертию занимаются гармоничным развитием всех трех направлений, стараясь не запускать ни один из них. Если разом удалить преграду, получится что-то, похожее на меня. Аналогичное произойдет с разумом и духом. В первом случае голова может взорваться от обилия информации, во втором – тело от поступающей энергии. Во всем должна быть гармония и стабильность. Бездумно удалять преграды, когда идущий не готов к изменениям, обречь его на боль, страдания и, в конечном итоге, смерть. Помоги забраться в кресло. Боюсь, даже такая малость сейчас для меня будет сродни подвигу. Лонд Кирол все это время молча ждал, когда мы наговоримся. Разве что ложбинка между бровей стала глубже, хмуриться князь любил. Вилия убрала лечебную капсулу, усадила меня в еще одно кресло, сама же установила стол и принялась разливать чай, заваренный уже по правильному рецепту. Откладывать общение дальше было некуда, поэтому я спросил. Насколько мне известно, князья являются золотыми зародышами бога. Однако я вижу медного, даже, скорее, ближе к золотому владыке. Это результат нахождения на алтаре или изначально такое было? Это главное, что тебя сейчас заботит. Ложбинка между бровей стала еще глубже. Видимо, не таких слов ожидал демон. Меня и это, на самом деле, не очень заботит, ответил я. Вилия уже все рассказала, или вы решили дождаться моего лечения, чтобы получить полную информацию о произошедшем? Надо мной работали настоящие мастера своего дела. Палачам удалось загнать мое сознание в такую глубь, что выбраться из нее было просто невозможно. Однако я здесь, мыслю, говорю, мне нужны ответы, искатель. Что же, ответы нужны не только вам, но и нам. Начну первым и стартую свой рассказ. Пожалуй, с момента знакомства с Альтай Ириной нашего обучения в школе Синего Лотоса второго круга мира демонов. Чайник опустел, но мой рассказ все продолжался. Особо скрывать какие-то факты было глупо. На мой взгляд, вообще все, что касается секты Бахаа, должно стать достоянием общественности. Потому что один из лучших способов борьбы с секретным сообществом заключается в том, чтобы лишить это сообщество секретности. Я даже продемонстрировал фигурки, созданные главой школы Серебряной Цапли, а также рассказал про артефакт, хранящийся у местных бандитов. Вот только из того, что я видел, больше ни у кого ничего не хранилось, ибо от подземного мира Холитона не осталось и следа. Пока я находился в лечебной капсуле, трое зародышей бога серебряного ранга превратили подземелья в руины. Нет, даже не в руины, они спрессовали землю так, что уровни с 10 по 1 схлопнулись, превратив всех жителей в некрасивые лепешки. Выжившие имелись, духовное зрение показывало полсотни демонов, находящихся в тех или иных нишах. Вот только выбраться из ловушки они не могли, над ними возвышалась земляная плита повышенной плотности. Зародыши бога спрессовали ее так, что ни один крот не сможет пробиться наружу. К тому же за трое суток во многих полостях закончился кислород. Демоны доживали свои последние часы, даже, скорее, минуты, и помочь им никто не мог. Пострадал и сам Холитон, из-за изменившегося фундамента часть зданий повело. Но основные проблемы возникли на окраине города, и зародыши бога уже занимались проблемой. Центральная часть столицы осталась неповрежденной. Гостиница «Свита Короля» продолжала нависать над городом, демонстрируя всем величие своего создателя. Целыми остались и все дворцы, устроившие беспорядки в подземном мире. Зародыши бога позаботились, чтобы пласт земли, отделяющий поверхность от первого уровня, не рухнул. В пустотах появились земляные подпорки, а несколько демонов прямо сейчас создавали в этих пустотах землю. То, что нужно было сделать много веков назад, чтобы раз и навсегда решить проблему подземного мира, было сделано всего 3 дня назад. Пострадало и логово бандитов. Как я понял, его так и не смогли найти. Но этого и не требовалось, схлопнувшиеся уровни смяли тайное место в лепешку. Проходов больше не существовало, металл у древних смяло. Однако выживших на 11 уровне оказалось немало. Зародыш бога, выступавших здесь в качестве главы преступного мира, умудрился создать защитную структуру и уберечь свою комнату от сплющивания. Спаслись и владыки, Часть из них находилась вместе с главой, поэтому выжила по умолчанию. У части сработали защитные амулеты, создав посреди земли небольшие полости. В отличие от обычных демонов, владыки умели задерживать дыхание на весьма долгое время. Да и верхушка преступного мира не дремала. Выбраться на поверхность возможности у них не было, но что они могли сделать, так это вытащить членов своей банды из плена. Двоих, как я видел, уже спасли, еще трое были на подходе. Кому не повезло, так это владыке бронзового ранга. Его закинуло к дальнему краю бывшего логова, и между ним и главой находилась свалившаяся плита из металла древних. Этого владыку просто не видели. Но самое важное для меня заключалось в том, что логово зародыша бога оказалось отрезано от сокровищницы. Пластины из металла древних не выдержали давления и рухнули, делая бесполезным все техники. Один из владык умел работать с землей, но у него имелись явные проблемы, не хватало энергии. Вся сила ушла на то, чтобы укрепить кабинет главы и не позволить продолжающим давить пластам земли превратить их всех в лепешки. Собственно, на этом все. Сектанты, по всей видимости, настолько не желают вас потерять, что решили уничтожить весь подземный мир Холитона, понимая, что никуда мы выбраться из города не могли. Не думаю, что трое серебряных зародыша бога явились сюда из-за нас. Значит, князей уже снова 17, задумался демон. Что же, это многое объясняет. Если явить лишенного разума князя и предъявить его королю, тройка глав совета будет смещена, в лучшем случае. По-хорошему король их уничтожит, потому что они не справились со своей миссией. Почему князей должно быть всегда 17? Демон поднял на меня тяжелый взгляд. Я ощутил неприятное давление между лопаток. Даже несмотря на то, что передо мной сидел лишенный силы идущий к бессмертию, он все равно оставался сильным и опасным. Это не тот вопрос, который я готов обсуждать с человеком. Наконец, демон решил смирить гнев на милость. Просто знай, есть такой закон. Князей всегда должно быть 17. Если их станет больше, а прецеденты такие были, король уничтожит трех глав совета. Они не выполнили его приказ. Это все, что я могу тебе сказать. Мне больше не нужно. Теперь стало понятно, почему вам сохранили жизнь. Сектанты хотели в нужный для них момент предъявить лишенное разума тело общественности, принуждая короля к действиям. Текущая тройка совета исчезнет, но на их место явятся другие, наиболее достойные. И что-то мне подсказывает, что бог секты Бахаа будет среди них. Кто он? Первый круг, третий справа, последовал ответ, который не давал мне ровным счетом ничего. У князей не было имен, только круг и место в его иерархии. Мы услышим увлекательную историю о том, каким образом один из сильнейших демонов этого мира превратился в источник сектантской силы и почему он стал медным зародышем бога. Или людям такое знать не положено, мне нечего рассказывать. Ответ на первый вопрос банален – предательство. Причем тех, кому я мог доверить свою жизнь. Вот, доверил и проиграл. Второе и вовсе считаю глупым. Я 10 лет провел на алтаре секты, испытывая ежедневные пытки. Из меня выпивали энергию, меня держали во втором поясе мира людей без каких-либо блокираторов энергетического голода. Время и отсутствие энергии сделали свое дело, я регрессировал. Можешь назвать это обратным возвышением. Теперь я хочу понять, искатель, для чего ты вернул мне сознание. Я не собираюсь становиться твоей марионеткой. Делать мне больше нечего, как управлять князем, пусть даже лишенным своей силы. Я сделал то, что считал правильным. После того, как мы выберемся на поверхность, наши дороги разойдутся. Мы пойдем охотиться на сектантов Бахаа, вы же занимаетесь своими делами. Наверняка за 10 лет у вас их накопилось достаточно. Никаких клятв, обещаний, даров, демон только и делал, что хмурился. Ты просто отпустишь меня без гарантий на будущую помощь, Зандр, мне становится скучно. Недовольно протянула Вилея. Давай уже выбираться из этого места. Все эти разговоры меня бесят. Это подземелье меня бесит. Хочу на поверхность. Не вынуждай меня гневаться, самка. Голос князя стал холоднее льда. От демона повеяла такая сила, что у меня спину буквально свело от боли. С нами говорила сама смерть. Вот только Вилея, не я. Моя жена не только с легкостью проигнорировала опасность, так еще и продолжила нагнетать. А то что, у тебя нет ни силы, ни артефактов, ни могущества. Все, что у тебя есть, это наша добрая воля. Ты заперт на огромной глубине под землей в облицованном металлом древних людей пузыре. Судя по тому, что я видела, ты огненный демон. Работать с землей не можешь, создавать воздух не можешь, да ты вообще ничего не можешь. Ладно бы у тебя сила была, так ее тоже нет. Сейчас ты медный зародыш бога, так веди себя соответствующим образом». Князь ударил. Он видел перед собой двух серебряных владык и понимал, что даже в его текущем состоянии мы ему не ровня. Тем более, что для активации ауры ему не потребуется практически ничего. Уничтожать нас он не желал. Как ни крути, Велия права, самостоятельно выбраться из ловушки он не сможет. Не та стихия. Но вот показать нам наше место, это всегда пожалуйста. На это много ума не нужно. Вот только у меня имелись свои планы на то, как с нами можно общаться. Небо мне свидетель, я до последнего желал действовать по-хорошему. Так, чтобы у князя не возникло непреодолимое желание стать достаточно сильным, чтобы отомстить нам в будущем. Вот только не получилось так, как я планировал. Никогда не получается, почему-то. Может, вообще перестать планировать? Как только появилась аура, она тут же закончилась. Тяжело что-то создавать, когда в тебе нет ни капли энергии. Князь захрипел и осел в кресле. Будет он мне тут рот затыкать, фыркнула Велия, смерив князя весьма высокомерным взглядом. Тебе нужно привыкать к новой реальности, безымянный демон. Я видела твои преграды, с ними ты даже до бронзового зародыша бога будешь идти вечность. Зандер сказал, что над нами прямо сейчас находится около 60 зародышей бога, причем минимум 4 из них – серебряные. Что ты можешь им сделать в текущем состоянии? Рассказать, каким великим ты был 10 лет назад? Грозно топать ножками и требовать уважительного к себе отношения? То, что мы тебя вытащили из задницы, куда тебя завела вера в демонов, не значит, что мы позволим относиться к себе как к своим слугам. Искатели не слуги. Искатели делают то, что считают правильным. Все, ты мне наскучил. Зандер, у тебя еще есть какие-то планы на это небом проклятое подземелье? Или мы можем отсюда выбираться? Планы всегда есть. Кивнул я и с трудом поднялся на ноги. Тело жаждало активных действий, на лицо был полная рассинхронизация, но для того, чтобы оперировать техниками, тело не требовалось. Велия, оторви пластины, не оставлять же их здесь. Что задумал? Поинтересовалась Велия, напрочь позабыв о князе. Этот демон мою жену больше не интересовал. Все, что мы хотели, уже сделали. Жизнь ему спасли, сознание восстановили. Краткий экскурс в события, произошедшие в мире демонов за последние 10 лет, провели. Тут нам Альтая помогла. Собственно, на этом наши полномочия заканчиваются. Дальше князь сам по себе. К слову, с Ландом Кирлом было как-то приятнее общаться. Но это так, мысли о вечном. В 3 километрах от нас находится сокровищница местных бандитов. Да и сами бандиты выжили. Сокровищница, ты раньше ничего о ней не говорил. Велия даже в стойку стала, словно низший демон, почуявший добычу. Потому что тогда она нам не принадлежала. Да и планы у меня на бандитов определенные были. Кто-то же должен был управлять городом, когда мы закончили бы в нем все свои дела. Небо, шатает-то меня как, вот реально бесит. Сейчас же таких планов уже нет, некому управлять, все убиты. Целый подземный город уничтожен просто ради того, чтобы информация об одном князе не попала в центральный дворец раньше времени. Кажется, я даже знаю причину такого поведения. Если не сработает вариант с лишним князем, бог секты Бахаа придумает следующий план, как попасть в совет 3. В таком случае ему лишний князь точно не нужен, ибо в этом случае король уничтожит уже самого бога. Так, что-то меня не туда понесло. Меня такие мелочи интересовать не должны. Велия, в сторону. Нам прямо.